Глава 22. Жизнь становилась невыносимо долгой. Теперь, когда бороться стало не за что, дни казались ей нескончаемыми, а ночи — вечными. Решение Люксембургского Верховного Суда лишило ее всяких надежд. Теперь она могла бы умереть, упасть, сраженная молнией, на пол, покрытый старинной и натертой до блеска плиткой. И ничего бы в мире не изменилось. Лишь Октавио тосковал бы по ней. Какое-то время чувствовал боль и, возможно, беспомощность. Хотя ее смерть освободила бы его от многочисленных обязанностей, сидя перед туалетным столиком в своей комнате, Донья Виктория смотрелась в овальное зеркало. Она стала резко стареть. Это началось 3 недели назад, в тот день, когда пришло известие о смерти Глории. Зеркало не желало льстить. Кожа побледнела, и на ней проступили темные пятна. «Любопытно», — подумала она, — «те же самые веснушки, в детстве являющиеся признаком здоровья и энергии, в старости превращаются в предвестников рака и некроза тканей. Кроме того, ее веки сделались совсем тяжелыми, а губы дрожали, как у старого пса. И куда только подевалась та женщина, какой она была 40 лет назад, сильная и боевая, готовая опровергнуть смехотворное утверждение, будто единственная сфера общественной жизни — где может проявить себя женщина, — это церковь. Она взяла на палец каплю французских духов, которыми пользовалась с 15 лет, и прикоснулась к мочкам ушей, впервые задумавшись, зачем напрасно, непонятно для кого молодиться. «Нет, пока нет. Еще есть Октавио», — тихо пробормотала Донья Виктория. Ради него она обязана держаться весь отпущенный ей срок. Все эти годы он был столько лишен из-за нее. Она сподвигла его на тягостный переход через пустыню, обещала далекую обетованную землю, добравшись до которой, они увидели, что гранаты и грозди винограда — всего лишь мираж, а ядовитые осы заполнили ульи. Она заставила его идти босиком по песку и не давала останавливаться, чтобы напиться воды, которая так необходима в детском возрасте. Теперь он вырос, и она была единственной виновницей его жажды. Она позвонила в серебряный колокольчик и подождала, пока служанка поможет ей спуститься в гостиную. Спускаясь по лестнице, старуха не была уверена в крепости коленей и распухших лодыжек в узких туфлях на тонком каблуке. Донья Виктория никогда не позволяла себе дома ни носить мягкие тапочки, ни покрывать плечи ужасной старинной шалью, черной, серой или коричневой, что лишь собирает пыль и перхоть. Она взяла девушку под руку и почувствовала силу ее молодых мышц. В то же время от колышущейся при каждом шаге груди служанки исходила такая эротическая теплота и нежность, которой нельзя было не заметить. Девушке исполнилось 22 года. Природа наградила ее красивым лицом, карими глазами, черными волосами и весьма соблазнительными формами. В этом доме ни одна служанка не задерживалась больше 2 лет. Принимая их на работу, им ставили условие, что пробудут они здесь именно столько. Донья Виктория была уверена, что о втором условии служанки сами интуитивно догадывались, поэтому говорить о нем не приходилось. Впрочем, они получали отличное жалование, да и работать приходилось немного. Следить за порядком в доме, пока хозяевам в Мадриде, делать уборку, строго соблюдать вышедший из моды этикет и по выходным 24 часа в сутки быть наготове, чтобы исполнить любое поручение. Таких дней за год набегало не больше 100. Срок подходил к концу, и девушка стала проявлять некоторые признаки нетерпения. Она уже не задерживалась перед Октавио, подавая аперитив, и начала лениться. В один из последних выходных Донья Виктория уехала в Мадрид и оставила под кроватью монету. Вернувшись в следующую пятницу, она нашла ее на том же самом месте, хотя строго наказала служанке как следует прибрать спальню. Она представляла, как в ее отсутствии девушка, одна в огромном доме, бродит по комнатам, валяется, а может даже спит на ее кровати, примеряет ее драгоценности и душится ее духами, роется в ящиках и осматривает все вокруг в поисках чего-нибудь, что подтвердило бы слухи, ходившие по бреде, будто половина вещей в этом доме присвоены незаконно. Кроме того, она начала слишком открыто улыбаться гостям, особенно высокому детективу. А Донья Виктория давно усвоила, чем больше служанки кокетничают с гостями, тем менее ценят хозяев. Скоро надо будет искать замену. Старость подарила ей мудрость и время, чтобы наблюдать за происходящим вокруг. И Донья видела, что сам Октавио равнодушен к девушке. Это стало заметно с тех пор, как здесь появилась Глория, а после ее смерти женщины, казалось, вообще перестали его интересовать. Донья Виктория не была ему матерью, но по прошествии стольких лет отлично изучила его вкусы, страхи, желания и слабости. Только она могла защитить его, поэтому и не отказалась принять у себя детектива со странным именем Купидо. Пусть он лучше опрашивает Октавия в ее присутствии, чем застанет расплох где-нибудь на улице. От этого человека веяло опасностью, в отличие от лейтенанта полиции. Тот говорил по шаблону, как учили, а против холодного юридического языка «эспосито» блестяще умел защищаться. Угроза таилась в детективе, его спокойной манере задавать вопросы, так что трудно угадать, что в них может быть скрыта ловушка. Они вошли в гостиную, и служанка помогла ей сесть в кресло. «Принести вам что-нибудь?» — спросила девушка с заботой, какой не выказывала в последние недели, словно заметив тревогу и страх, поселившиеся в доме. «Да, налей мне стаканчик портвейна», — попросила сеньора. Служанка подошла к серванту и достала бокал с бутылкой. Налив портвейна, она тихо вышла из комнаты. Донья Виктория взяла бокал, лишь услышав, что закрылась дверь. Она не хотела, чтобы служанка заметила, как у нее дрожат руки. Пила она медленно, не отрывая губ от бокала и увлажняя их ароматным вином, словно это было в высшей степени приятное лекарство.